Я говорю, нам только вариант, раненые. Походу сейчас это... Можете дальше скипать еще часа 4 до следующего поля. У нас, в принципе, шанс небольшой. Ну, реально, как бы, сколько должно на трех кубах выпасть, чтобы у нас был нормальный шанс туда попасть. И что, нам на вокзал, что ли, идти? С одним раненым и неизвестно что... Ну, окей, пойдемте на вокзал. Нет, почему? Можете решать что угодно. Так а нам больше делать нечего. Вдоль что ли двигаться, а что? Нет, какой смысл? Я имею в виду вдоль в сторону вокзала двигаться, но в случае, если пойдет поезд, то у нас всегда будет шанс. Хотя бы мы на месте здесь едем. А нам в любом случае так двигаться. Потому что это короткий путь. Ну, значит, по вашим наметкам вам двигаться где-то несколько миль туда нужно быть. Ну, то есть часа 3, может быть, идти. А в другую сторону сколько? В другую, идти? Черт знает сколько. До столицы, черт знает сколько? Нет, в другую сторону от вокзала. К вокзалу это как раз в сторону столицы идти. А, понятно, до вокзала, это в сторону столицы. Да. Все ясно. Ну, идем туда, что еще делать? Хорошо. Больше у нас шансов. Значит, вы двигаетесь туда. Довольно медленно. Следующий поезд едет. Сейчас посмотрим, в какую сторону. Все-таки это, едет. Это в сторону столицы поезд едет. Так, он... Он граждан... До вокзала прицепился. Сейчас посмотрим. Это поезд гражданский, с прицепленными вагонами с ранеными. И едет он... Оно самое. А мы же и тоже медленно. Сейчас посмотрим, на какой скорости. Еще ой, пока ребята. Неизвестно. Едет он вообще просто на самой маленькой скорости, на единичке. Все, пацаны, ну судьба так вообще второй раз. Давайте зацепимся до вокзала хотя бы. Да какой до вокзала, надо дальше трапать, там уже будет видно. Судьба сама показала. А что ты будешь делать на вокзале? Он замедляется, идет где-то со скоростью там, километров 6-7 в час. Можно это из столицы тогда уже сделать. Столицы, как бы, окей, с центрального вокзала, да? Да, переоденемся в настоящих этих джигитов. Как вы собираетесь запрыгивать, мне интересно? Вот вы сейчас увидите, что поезд идет, ложитесь там в сугроб, чтобы вас было не видно машинисту. Дальше что вы делаете? Вот сейчас нарисую. Машинист проезжает первый вагон, и там должны быть обязательно такие, знаешь, типа вагоны эти, как они называются? Вожатые. Нет. Вагоны-вожатые. С такими дверьми здоровыми, знаешь, как... Я на фильмах видел. Ну, они еще наверняка есть, да. Ну вот, и вот в такие нужно разбить. Да, бежишь, за них цепляешься, так ножками еще тык-тык-тык-тык, и потом подтягиваешься. Но кто-то должен меня закинуть. Ну или дать мне хотя бы руку, когда сам запрыгнет. Сейчас мы определим, насколько населенный вагон вы попадаете. А давайте определим, насколько он оклемался, потому что времени-то довольно много прошло, может, он уже сам может двигаться. Не, ну он еще... Двигаться-то он сам, но вот прямо там двигаться быстро там и ловко... Не, просто я не знаю, насколько ему сильно помощь нужна. Одно дело, он как бы совсем нетранспортабельный, а другое дело, там, ну окей. Ну двигаться могу и ладно. Сейчас мы посмотрим, что это за вагон, насколько населен. Да. Потому что если 1-2, это значит не населенный, такой слабо населенный. 3-4, это значит пассажирский, 5-6, это значит с ранеными солдатами. Нам бы в раненых солдатов бы вклиниться, ой, класс будет. 3-4, значит, просто пассажирский вагон какой-то, вы цепляетесь, и сейчас, ну так, это, то есть, с дверями раздвижными вы заходите туда, запрыгиваете, и видите, там человек 10 народу, которые там сидят, там, с какими-то кутюлями, там, сено с одной и с другой стороны. Что народ куда-то едет и смотрит на вас, они довольно-таки удивленно. Само собой. Так, я вообще ничего не говорю, и жестом... Делаем вид, что так и надо. Да-да. Я жестом показываю Кулману, а можно нам как-то... есть тут какой-нибудь, не знаю, там, как они называются, эти тамбуры или типа того? Где людей нету? Нет тут тамбуров. Это нет, вагон. Там. Вагон здесь по двум сторонам. Вот здесь вот такое сено-сено, и здесь народ. Так. Это все эти гражданские-гражданские. Здесь... Один солдатик такой там спит сейчас. Ну и тут. Так, а между вагонами, то есть, детишек. Нельзя пройти, да? Нет, между вагонами перемещение здесь. О, нет. Дети! Кто полетит с поезда первым? И вы сюда вот залезаете. Нет подушек. Солдатик дальше спит. Вот он здесь. Все остальные на вас смотрят с подозрением. В итоге один такой старичок вам подходит и спрашивает на тоналийском. Че, ребята, мол, вы откуда? Ну, понимает это, очевидно, только Леминг и... Ну да. Понимает, в принципе, понимаете, в принципе, вы все, но... А, ну, я открывать пасть не буду, я как бы так... Чтобы акцент не палить. Да, делаю вид, что я вообще под дурачка кашу, знаешь, такой контуженный, я же раненый, я вообще там... Дед такой старый, с костылем, там, с каким-то кутелем. Спросил, вы молчите? Да нет, ну давай ответишь что-нибудь. Что? Вы солдатики, что ли, вы? Ну да. А ты, Саша, отвечаешь? стучат. У него лучше знание языка, очевидно. Такого. Так, мы же еще тогда решили, что с вот этим вот языком, который простонародный, он, очевидно, лучше меня справляется. Да, в Талинор, что ли, переговоры. Едете? Я пожимаю плечами. Да в Талинор, что ж. А я, говорю, туда к дочке еду. Она у меня там живет, меня давно уже звала, письма писала. И а чё, вот сейчас как? У нее мужа убили на войне, вот я еду под мочей там с хозяйством, всеми делами. Блин, дурацкий, я просто сильно убили. Насмерть. Сильно скорбит. Я еще не видел ее, но письмо заплаканное было. Ву, я так этим, кряхтя, короче, направляюсь, делаю вид, что мне очень больно, я очень уставший, направляюсь в противоположную сторону от солдатика, ну вот с той же стороны, где он, только, короче, ну, к другой стене, вот там вот здесь. И там, короче, всем я так, ну, ложусь, типа мне плохо, ой, отстаньте от меня все. Поезд тем временем начинает разгоняться. Вот тут налаживается какая-то обычная жизнь, вы тоже там к нему поближе садитесь, да? Ну, остальные. Да, наверное, да. Ребята, какие-то, спите, все, какие-то, что... какие-то действия у вас будут, если у вас есть действия, то заявляйте, иначе вы будете просто багажом таскаться. Да, а какие действия? Ну, расселись. Ну, откуда я знаю, где он действует? А, может, ну, наверное, осмотреться. Горло всем режешь, там, не знаю, если стреляешь, есть... там, не знаю, ешь, не знаю, пукаешь там где-то. Почесываешься. Почесываешь. Есть ли там люди, которые, допустим, следят за тем, где солдаты, какие солдаты, где распределены и так далее? Ну, только один солдатик, вот там, нон-спид сейчас, такой молодой, совсем зеленый, такой с усиками еще такими. А. Но я его разбудить хочу. Блин, ну зачем? Он там ворочается, Вася. Да, что? Привет, ты красный, чё, да? Красный? А? Ты красный? Да, красный. Кто красный? Он просыпается, так, хватается за винтовку. Смотрит на тебя, так, присощурившись с просонья, говорит, что? Просто спросите, как ты? Какой отлично! Нет, как? А что? Зачем? Что случилось? Ничего станция? Не случилось, просто едем, блин, поезд, холодно, скучно. Он тебя оглядывает с ног до головы. Говорит, а ты кто вообще? Я? Ой. Солдатик. Зачем? Он смотрит внимательнее на твою форму. Ты лучше расскажи, ты сейчас откуда посмотрим. Вообще? Подожди, сейчас насколько внимательно твою форму просмотрел. Так он же заспанный, все дела. Ну, да, он в полутьме не видит. Еще такая не сегодня, я хотел ему задать вопрос. Он тебя смотрит, с авиации, что ли? Ну, я, да. А я им инженер пылевой. А, ну ладно, я-то в увольнителю возвращаюсь. Слава богу, ранее не было с передовой. Ты был на передовой? Не был. А что там? В бойне под Ричмондом был? Что там? Много наших полегло. Ваши там летали сверху, там три цепелина спалили, вообще жесть полная. Я вообще, я и пара моих товарищей. А много народу погибло. Ой, не спрашивай, брат. Понятно. Такое же в газетах-то не напишут, это только мы знаем-то, солдаты. Ну да. А ничего странного не видели, говорят, там слухи ходят какие-то. Ну вот, мы это уже второй день в пути, вот только следующая станция будет, там может новости узнаем, а так какие новости? Понятно. А крылатых существ там всяких ничего не видели такого? Чё, говорит? Каких крылатых понятно, существ? Понятно, не видели. Птиц, что ли? Ну, ну да не совсем. Есть. Не, никого не видали. Понятно. А пока Саша забалтывает этого солдатика, я жестом подзываю Колмана к себе. И так, чтобы меня, ну, там, в этом вагоне, если я начну шепотом говорить, будет меня слышно? Нет, не будет. Может, отлично. Там же еще колеса стучат. Ну, отлично. Ну, подзываю там, не знаю. Ну, окей, всех остальных... я подхожу, спрашиваю, что нужно ему. Ну, и что мы дальше-то делать будем? Я так поправляю свою, этот, держать за ключицу, болит собака сильно, наверное. Я говорю, дальше-то план какой? Вот мы уже едем в сторону... По плану добираемся Калимура. До вокзала, на вокзале пересаживаемся. В гражданском нет... переодеваемся сначала, на мой взгляд. Ты хорошая там, кстати, с пацаном... Говоришь. Так я говорю, вот здесь гражданских сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять гражданских, вот тебе одежда. Трое детей еще. Я ждал. Не, ну а что вы начинаете-то сразу? Не, все в порядке. Во-первых, я не понимаю, что за намеки такие на пять гражданских, которые здесь есть. Поменяемся. Поменяемся? Нет, мы вряд ли мы поменяемся, потому что у нас не на что менять с ними. Мы, соответственно, по нашему плану выбираемся на вокзале, и на вокзале будем уже ожидать поезда, который отвезет нас в сторону от столицы, как изначально и предполагалось. Да, но если ты не заметил, то вообще-то от столицы идут на огромной скорости все военные поезда, и у нас шанс того, что мы зацепим там поезд не военный, очень мал. И, скорее всего, мы его и не зацепим. То есть, а на военный поезд нас никто не пустит. На военный поезд нас не пустят, нам военный поезд не нужен, мы будем ожидать через поезд, который нам подойдет. Через несколько часов на вокзале появится тот подстреленный солдатик, который знает, как вы выглядите. Давайте оставим его в живых! Классно! Пусть будет развивать. Собаки, давайте сожжем весь дом, отличная идея. Чего? Я тоже могу то же самое сказать. Давайте перебьем 5 гражданских. Гениально. А причем что гениально? Я с практической точки зрения вообще. Так, а давайте и поезд подожжем. Тоже круто. Нет, на самом деле сейчас по пути бы выкинуть нафиг всех этих людей, забрать у них одежду, выкинуть потом. Потом зайти вообще как гражданские. Вообще красавцы такие. Эй, Вася, привет! Вышли. Остановите поезд, я сойду. Я сказал, мы не едем в столицу, мы едем до вокзала, сходим на вокзале и ожидаем нужного нам поезда. Все, план таков. Ты не боишься, что возникнет какая-нибудь проверка военного времени, и нас просто пристрелят там на любой остановке? Пристрелят. Окей, у вас есть альтернативный вариант какой-то? Нам нужна одежда этих людей. Одежда? И нам что нам даст эта одежда? Вы догадываетесь, что находясь в вагоне, вас никто особо проверять не будет. Вас будут проверять при выходе. Я и говорю, что если мы останемся в этом вагоне, то есть, ну... то есть, если мы будем находиться в вагоне, то при выходе... ну тогда все, если мы не будем сходить на этом сраном вокзале... А есть какой-нибудь багажный вагон? А мы отсюда не выберемся, там, видишь, нету этих между ними перемычек, между самими вагонами. Не вагоном. Доезжая до вокзала, во время процесса торможения спрыгнем, так же, как запрыгнули. А что ты такой упертый, я не понимаю. Мы можем проехать нормально дальше. И там уже потом спрыгнуть. До столицы. И что? Допустим, почему до столицы? Если нам нужно в другую сторону. Это ты так решил, что тебе нужно в другую сторону. Ну, вообще все так решили. Ладно, это все так решили, что нам нужно. Это так решил, что нам нужно в ту. В столице, возможно, у вас будет больше шансов даже, чтобы убраться. Например, это там угнать дирижабль, самолет, там еще что-нибудь. Угнать дирижабль? На этом долбанном поезде военном нам добраться отсюда вообще не вариант. Я к альтернативе говорю. Потому что на военном, скорее всего, будет идти на огромный скорость. Ну ладно, даже если... В защиту версии Бадди. Просто будут идти эти поезда военные, на которые мы не сможем сесть, потому что там, естественно, все проверяется. Нам нужен какой-то другой ход отступления. Поэтому нам надо вначале попасть в столицу, а из столицы мы уже сможем как-нибудь выбраться. И там в столице, значит, такое мнение, прибыв, что... нас не проверят, да? В столице прибывая. Мы можем также выпрыгнуть до того, как мы прибудем в столицу заранее, а потом пробраться в столицу уже не на поезде, не на самом. Просто там у нас будет больше вариантов. Что тут? Ну, это же очевидно. А так мы будем, если, во-первых, мы сейчас можем спрыгнуть здесь, на этом вокзале, там может появиться вот этот тот самый выживший, а я... А эта станция последняя на пути к столице? Да. Вообще, чем ближе к столице, тем больше шанс попасться на какую-нибудь патруль. Да куда угодно попасться, потому что там их только что бомбили, там все на ушах. Да. Я бы вообще не ехал. Наоборот, пока там паника и неразбериха, можно очень даже хорошо воспользоваться. Да. Ой, слушай, только что была вот в натуре, у них над самой столицей только что пролетали дирижабли, всех бомбили там у всех. Какое только что, уже там что-то больше второй день. Суток прошло. А ну и уже третий, если мы только не спим. Слушай... Не спать. Третий, да. Что этого там, что короля там завалили, мы не знаем. Нет, сегодня второй день. Не знаем. Не знаете. А вот солдатика, если спросить. Он 2 дня в пути. Он же сказал, что ничего не знает. Потому что вообще, если у них там короля завалили, то я думаю, что у них там неразбериха вообще полнейшая. Ни хрена непонятно, и этим можно как раз пользоваться. А если у них короля завалили, то у них все тихо. Кто будет всем рассказывать, что короля завалили? Я понимаю. Пожалуй, пока не спорят, лягу так рядом поспать. Я думаю, меня разбудит, или разбудит комбой, который меня уже найдет. Я там где-нибудь. Разбудит, когда будет расстреливать. Да, да, да, тоже вариант. Будете расстреливать, не будите. Не знаю, записку я на самом деле, я предлагаю все-таки попытаться проникнуть в столицу и там уже кольными путями как-нибудь реально угнать какую-нибудь. Окей, я не знаю, как я просто сейчас вот обращаюсь. Ну, если в нашей песочнице ситуация такова, что на вокзале у нас шансов гораздо меньше, чем в столице, то да, конечно, нужно ехать в столицу. Ну вот. Просто я не знаю, каковы наши шансы. Вокзал довольно-таки безлюдный, и там вас быстро узнают. Ты должен тоже оценивать. Да. Потому что городок небольшой, там все всех знают. Но и заезжать тоже в столицу прямиком, это тоже хреновый вариант. То есть лучше реально, если мы... Нет, ну, я давай, говорю... Хорошо, давайте так и решаем. Едем, значит, поближе к столице, но пытаемся сойти раньше, если у нас будет такая возможность. И потом заходим в столицу, и там уже по прикидывающимся вариантам рассматриваем. Ну, потому что, ну окей, как бы, если у нас... Если это, по сути, единственный наш шанс, то нам нужно им воспользоваться. Почему да, вы поезд... так убедились, что это единственный шанс-то какой-то? Ты спишь вообще? Да потому что как бы все против того, чтобы на вокзале сойти. Не, ну на вокзале-то да. Просто нет. Меньше шансов, это не то, что против. Ну опять а же, больше, я что... А больше нам некуда, потому что между вокзалом и столицей ничего нет, кроме леса. Да. Через лес ночью идти. Вот хорошо, а вокзал куда нас приведет дальше? Ты что, спал? Вокзал? На вокзале я предлагал ждать поезда, который будет в другую сторону идти. Да, но просто проблема в том, что большинство поездов, которые идут в сторону от Теленора, они военные. На военный поезд. Ну окей, это уже передергивание, да, но как бы на вокзале нас там типа могут заметить, все что угодно с нами сделать там, потому что они все свои там и прочее. Короче, да, на вокзале типа шансов у нас нет. Можно просто перестрелять, конечно, всех на вокзале. Что конкретно за вокзалом? То есть... К чему он прикреплен? Город? Городок что? Там небольшой. Вы же в нем были недавно, почти дошли. Это вы туда и возвращаетесь, да? В этом там дело. Там... Что а вот завалили бы, кстати, а завалили бы этого персонажа, ну, шансов было бы... Да нет. Мало чего изменилось бы. Он бы чисто доложил, что нас не взяли, а мы бы от этого менее заметными не стали. Особенно в простреленных их же шинелях. Спрячем сейчас шинели вон в этот самый, в сено. Да не то. От шинели избавиться. И останетесь в военной форме. Сейчас уже за вокзал вдруг стали. Слушай, а у нас все остальные и так в военной форме. Ну, не в военной форме, а между прочим, мы одежду достали, какую-то. Так, а мы можем пройтись по поезду аккуратно. Вы не можете по поезду ходить, здесь нет дверей таких. Только этот вагон, понятно. А в этом вагоне можно узнать у людей, собираются ли они сходить на вокзале или все едут в столицу? Собирать никто не... Ну, сейчас, подожди, вы скоро узнаете, как только вы приедете, так узнаете. Или вы будете, скажем, подходите, вы сейчас выходите, да или что? Простите. Нет, просто куда... Вы на следующий выходите? Куда едете там и передайте за проезд, пожалуйста. Ну, из того, что слышал, вроде как никто выходить не собирается, потому что все там лежат, там спят, кушают курицу, завернутую в газету там и так далее. Фольгу. Прям с газеты? В газету, какая фольга. Это же еще не те времена. Нормальная такая фольга. Наркоманка. Хлеб кушать. Чтобы курочка вылазила из него. Короче, поезд начинает, раздается свисток, который говорит о том, что поезд приближается, он начинает замедляться. Я предлагаю на вокзале сходить все равно. Нифига, нафиг. Зачем? Какой смысл? Ну, потому что... С каких это куражей? Ну, с таким, что нам нужно добираться в другую сторону. Все, мы должны сойти на этом вокзале. Ой, да ты просто упрямый. Вот принципиальный упрямый. Нет, я же сейчас вот уже конкретно разложили, что у нас вариантов на вокзале будет гораздо меньше. Лучше нам добираться до столицы. Тебе вот лишь бы, чтобы да. Как по-твоему, что ли, было? Просто вот я не вижу смысла ехать во вражескую столицу. Карл, просто, не забудь снять шинель. Мы а, я снимаю, да. Нет, это в одну сказать, сторону. Снимаю шинель, прячу ее под сено. Ладно, поехали. Если нас досматривать на вокзале не будут точно, то есть вот мы знаем, что мы можем спокойно ехать дальше. Досматривать вагоны не будут, нет. Будут досматривать, возможно, тех, кто выходит. Ну, поехали дальше, черт с ним тогда. Там что-нибудь придумаем. Раньше выпрыгнем. Чух-чух-чух-чух. Поезд останавливается через некоторое время. Да, вы слышите, там кто-то ходит вокруг, двери раздвигаются, там предлагают какие-то пирожки. Я забиваюсь в уголок. Пирожки там какие-то продают, газеты и так далее. Вот это пирожки. Кто-то покупает. Пошарить по карманам, а у меня есть вообще бабло? Нет. А после того, я, кстати, спрашивал у этих убитых. Не было у них денег. Yeah! Вот кто-то затаривается там едой какой-то, там кукурузные початки вареные, там еще что-то, какие-то пироги. О, вареная кукуруза. О, да. Кто-то газет, солдат газетку покупает и сидит, он такой офигевший читает. Вот где-то минут через 20 поезд снова тукает и начинает двигаться. Может, кто возьмет у солдата газетку почитать тоже? Какая-никакая тоже инфа? Нет, я не умею на этом языке читать, мне не нужно. Вот так я имею в виду либо Леминг, либо Саша. Солдат Саша сказал, спит. Что там ничего не сообщают уже Саша. Ну да. Нет, Саша сейчас газету читает, и он там этот солдат, и он там сидит такой офигевший. Вот, он я потом говорю, с народом делиться чем. Если так, то конечно надо. Конечно, ну да. Говорит, слышали, король-то приставился, говорит он. Что? Короля убили. Подсаживаюсь к нему. Ты проснулся? Какие подробности? Говорят, ночью заговорщики убили короля. И чё теперь? Теперь чёрт его знает, что будет. А советы там всякие, парламенты, чё там? Говорят, что ещё с севера и с юга доносятся тревожные вести о том, что какие-то непонятные армии начинают вторжение, там кто-то двигается, непонятно кто. Вау. В общем, очень противоречивая информация поступает. С севера и с юга? Да, с гор где-то, говорят, замечены армии, и с севера, с лесов, где вообще никогда не было, там какие-то дикие места были. Гномы с эльфами нападают. Ну да, да, да. Но мы-то этого не знаем. И что теперь делать? Ну, написано в газетке, не паникуйте, каждый, кто может держать винтовку, должны обратиться в местное представительство Тоналийской армии, и вот я сейчас как приеду, так сразу пойду. Отлично, так у них там все сейчас по фронтам разбегутся, а в городе там... Собирают всех от... Столицу зачем защищать? От 12 до 55 лет, и все должны идти на фронт. Так пока линия фронта далеко от столицы, что ему ее сильно защищать? Когда приблизится, тогда и будут защищать. Так что вести, говорит, он нехороший. Не из лучших. Ну вообще столицу защищают. Линия фронта далеко от столицы, и три дня назад ее бомбили. Вот у вас был такой прорыв. Ну как бомбили? Не бомбили, конечно. Ну, вы прилетели. Ну, солдат же говорил, что бомбили. Терпели, и улетели. Ну да. Солдат не говорил, что столицу бомбили. Не, ну я имею в виду, что куча жира, что бой был. Ну вот. Не, он не пробит на столице, он говорит, пробит на границе. А, про... Не, он просто говорил про три дирижабля. А, или это на границе? На границе дирижабля подстрелили. Понятно. Да, и вот на этом вот мы сегодня и распрощаемся с нашими героями. На вашем пути в столицу. И снова их словим уже ближе к столице. В следующий раз. Если никто ничего не хочет заявить сегодня вдруг так. Внезапно. Хреновая эта идея в столицу ехать. Да, отличная идея. Конечно, хреновая идея в столицу ехать. Но больше-то некуда нам податься. А потом скажут, что это я вас по рельсам веду, да? Конечно. Да, прям в столицу. Так-то, да, без вариантов. На поезде. Поезд подал на медленной скорости. Конечно. Да, специально металл кубики, короче. Ну просто было больше шансов в эту сторону, что я могу поделать. Да, да. Со мной сегодня играли Саша. Невидный практически такой. Вот такой. Саша невидный. Эффект сталкера. О, Саша видный. Бадди. Марина Бонзаец. Сибирский Лемминг. И Олежка Хобот. Мы с ними увидимся совсем скоро. Спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Всем пока.